Глава 6. Холодный гнев. Подброшенный ударом высоко в воздух, Тирвин сплюнул кровь и, наконец, привел мысли в порядок. В его руках появился длинный меч с волнистым клинком – Фламберг, и одновременно с этим молниеносно подлетевшая к нему темная дымка уплотнилась, приняв облик Кая. Звон столкнувшихся клинков разнесся по всей округе, породив резкий порыв ветра. Парные клинки кошмаров, что уже раскрылись до уровня пикового артефакта королевского ранга, оказались искусно заблокированы Тирвином, но вот только это ему не помогло. Безумная физическая мощь вновь отбросила его, сформировав настоящую ударную волну. Кай же от противника не отставал. Моментально оказавшись над ним, он синхронно опустил клинки. Обернуться или уклониться Тирвин не успевал, поэтому даже не стал пытаться. Вместо этого он сформировал защитную технику, закрывшую его спину толстым стальным щитом. Техника выдержала удар Кая, подарив Тирвину целую секунду времени. Заискрив молниями, он вспышкой переместился к земле и активировал технику покрова стального тела. Его кожа и волосы вмиг стали металлическими, а он сам обрел дополнительную защиту и физическое усиление. Следом клинок Тирвина, тоже отличающийся пиковым качеством королевского ранга, окутался алыми молниями, боевой техникой на основе двух соответствующих элементов. «Чертов предатель! Как вообще можно быть на стороне этих нелюдей?» — скривился 12-й сын Ниагалы, однако затем вдруг улыбнулся. «Но это все равно твой конец. Ты не успел убить меня, воспользовавшись эффектом неожиданности и моей растерянностью. Больше шансов не будет!» «Нападай!» — выкрикнул Тирвин, глядя на приземлившегося Кая. «Я покажу, насколько ты ошибся с выбором!» Дожидаться позволения противника Кай не собирался. Он уже бросился в атаку, как только его ступни коснулись земли. Рывком он сократил дистанцию, но враг практически не отреагировал. Тирвин лишь ухмылялся, надменно глядя на оппонента, а в последний момент просто подставил под меч Кая правую руку. Собственно, то же самое он сделал несколько часов назад, когда сражался с Лайтусом и другими гениями 5-го этажа. Тогда гениальный эльф, усиленный до максимума, сумел лишь поцарапать защиту человека. Чего-то подобного Тирвин ожидал и на этот раз, однако просчитался. Недооценил врага. Энергия Кая вмиг стала намного плотнее, а клинки покрылись тьмой с прожилками алого. Часть ладони Тирвина вместе с тремя пальцами оказалась легко отсечена. Кай вложил в удар огромную физическую силу и применил технику темных клинков небытия. Ныне это была его основная боевая способность, основанная сразу на трех элементах – мече, пространстве и инь. Создал же ее он взамен устаревшей техники высвобождения клинков, которая для нынешних противников была некачественной. Ощутив, как рука запылала болью, 12-й сын Ниагалы отскочил, едва избежав встречи со вторым клинком. Секунду спустя из его тела вырвалась целая волна молний, вынудивших Кая отступить. «Что произошло? Как, вашу мать, он смог меня ранить? Сука, это невозможно! Разница целая ступень!» — взъярился шокированный Тирвин. Быстро перетащив отсеченный кусок плоти в кольцо, а на место раны сформировав временный протез из металла, Тирвин сразу же начал создавать сотни покрытых молниями клинков, что вскоре скопом ринулись на Кая. Увидев приближающуюся технику, Кай взмахнул своим оружием, выпустив навстречу огромную волну тьмы. Часть созданных Тирвином мечей это уничтожило, остальные же, пускай их и потрепало, уцелели. Повторять атаку Кай не собирался, поэтому активировал технику фантомных шагов. Его фигура тут же расплылась в пространстве, оставляя за собой десятки остаточных образов. Наблюдающий за противником Тирвин сделал инстинктивный шаг назад, глядя, как Кай уклоняется от всех его клинков. «Я сплю? Почему он двигается почти с той же скоростью, что и слившийся с элементалем Лайтус? Разве Кай уже усилился до предела?» — вопрошал у самого себя растерянный Тирвин. «Как он может преодолевать разрывы в целую ступень? Неужели он действительно был смертным 5 лет назад, а не скрывал ступень, как я? Но даже если так, то разница между заклинателями и элементалистами все равно больше, чем между закалкой души и заклинателем. Почему же я все еще не убил его? Как это возможно? Кай тем временем приближался, уклоняясь и отбивая нацеленные на него клинки. Сейчас он думал лишь об одном – об убийстве Тирвина. Парня с самого начала боя не волновала разница в ступенях, поскольку он был полностью уверен в своих силах. Его тело обладало мощью, которую противник не мог себе представить, а идеальный контроль энергии позволял сделать ее настолько плотной, что этого хватало для противостояния гениальному элементалисту срединной стадии на равных. Однако, кроме этого, было у Кая еще одно преимущество – его техники. Энергетическое зрение и идеальная память помогали ему легко изучать любые подходящие навыки, благодаря чему с момента перерождения на Саахе 12 лет назад он успел запомнить уже более 100 тысяч различных техник. Более того, ныне Кай являлся хранителем практически всех техник разрушенной облачной обители. Благодаря такой базе, а главное техникам, что передали Каю Ашцила и Рунтан, он теперь был способен создавать новые умения, словно являлся настоящим древним мудрецом. Особенно в этом ему помогали предельная концентрация, врата разума и способность создавать энергию души, которую можно было использовать для таких медитаций. За минувшие 5 лет Кай создал не один десяток новых техник, некоторые из которых теперь являлись частью его боевого арсенала. И эти способности были настолько качественны, что легко превосходили любое наследие империи Ниагалы. Таким образом, даже если Тирвин делал свои техники намного мощнее за счет большого количества энергии, то Каю хватало и своего запаса ки, ведь его техники попросту были гораздо эффективнее. Вот почему при разном количестве вложенной силы результат получался приблизительно одинаковый. Собственно, поэтому из всех аспектов боевых искусств Кай в первую очередь являлся гением именно в создании техник. Из-за этого он и мог сейчас легко противостоять атакам Тирвина, каждая из которых, если не разрушить, до конца продолжала бы преследовать цель. Отбив очередной клинок, Кай прогнулся, уклонившись от выстрелившей в него цепи, кончик которой венчался шипом с молниями. Однако это оказалась лишь первая такая атака. Еще несколько цепей с огромной скоростью приблизились к парню. Отчасти он уклонился, часть отбил, но две все же нашли свою цель. Атаки добрались до левой ноги и живота Кая. Тирвин оскалился, но тут же этот оскал погас. Элементалист не понимал, что происходит. Два шипа коснулись его противника, но будто продолжали лететь вперед. На теле Кая никаких ран не появилось. Но мгновение спустя обе цепи резко отлетели назад, словно их что-то оттолкнуло. Собственно, во всем был виноват энергетический покров, о чем Тирвин вскоре и сам начал догадываться. Техника покрова бесконечного пространства, созданная лично Каем, усиливала его защиту таким образом, что когда приближался некий сторонний объект, то перед ним начинало формироваться дополнительное, сверхсжатое пространство. Из-за этого любая атака не могла долететь до Кая, словно застревая в действительно бесконечном, хоть и очень тонком пространстве, вокруг него. Вдобавок к этому подобная защита обладала еще одним эффектом. Чем дальше продвигалась атака, тем сильнее ее начинала отталкивать гравитация, действующая в бесконечном пространстве. Впрочем, эта техника имела и свой минус. На ее поддержание во время активной защиты приходилось тратить довольно много энергии. Так что Каю было гораздо выгоднее либо уклоняться, либо отбиваться клинками. Вскоре Кай все-таки добрался до Тирвина, чему тот сознательно больше не препятствовал. За это время элементалист успел получше подготовиться к столкновению, поспешно привыкая к вернувшемуся уровню силы. Например, в начале поединка его техника покрова стального тела использовалась лишь на треть. Но сейчас он наконец достиг пика, и это касалось не только защиты Тирвина. В обычном состоянии энергетический покров усиливал мастера только на 10% от его максимального запаса энергии. Однако, если использовать специальную технику, то этот процент становится возможным увеличить. Теоретически, за счет энергии можно было временно повышать свои параметры вплоть до бесконечности. Но на практике воины редко когда могли достигнуть хотя бы 40% усиления. Что же касалось Тирвина, то его техника покрова стального тела позволяла повысить параметры аж на 35% от запаса ки, что довольно прилично. Благодаря этому в данный момент его характеристики в среднем достигали 2800 единиц. Вот почему он считал, что готов наконец вернуться к ближнему бою. Клинки вновь столкнулись, и Тирвин резко сжал зубы. Его колени подогнулись, а руки задрожали. Мощь, пришедшая вместе с ударами Кая, шокировала элементалиста. Он не был готов к такой силе, поскольку и представить себе не мог, что покров оппонента сейчас усиливает его аж на 65% от всего объема энергии, доводя параметры до 3000. Но, будь-то этого мало, Кай вдруг усилил натиск. Показывается, что бьется не на пределе. Тирвин стал отступать, стараясь больше уклоняться, чем парировать. Однако сделать это получалось с трудом. Кай оказался более искусен в фехтовании, чем ожидал противник. Поэтому, несмотря на весь опыт, превзойти врага во владении клинком у Тирвина не получалось. «Бред! Это же невозможно!» Пронеслось у него в голове. Однако Тирвин заставил себя успокоиться. «Нет, я должен забыть об эмоциях. Нужно победить, а значит, придется использовать их. Надеюсь, душа уже достаточно восстановилась после возвращения полной силы». Совершая очередной выпад, Кай вдруг ощутил, как его интуиция взвыла об опасности. Не успевая отступить, он моментально сформировал на себе ледяные доспехи. Мгновение спустя его вспышкой накрыл жуткий выброс энергии. Игнорируя боль, Кай стал медленно подниматься. Его покров пробило в нескольких местах, а от доспехов не осталось ни следа. Однако парень и бровью не повел, начав формировать новую защиту. Пыль наконец улеглась, раскрыв новый облик Тирвина. Теперь его тело было заковано в толстый металлический доспех. В руках покоился покрытый узорами алых молний фламберг, за спиной развивался алый плащ, а по бокам левитировали два огромных железных щита, в центре которых ярко сияли электрические сферы. 12-й сын Ниагалы успешно завершил слияние сразу аж с тремя младшими элементалями. Кай успел увидеть, как заискрились молнии вокруг ног противника, и тот резко очутился перед ним. Обрушившийся фламберг, юноша принял на скрещенные клинки кошмаров. Тьма и молнии встретились, сформировав настоящий вихрь силы, что отбросило обоих воинов. Кай поморщился. Кости его рук сломались, не выдержав силы вражеского удара. После слияния с духами Тирвин достиг 40% усиления от покрова, благодаря чему теперь превосходил Кая в физической мощи. Как велела некогда Ашцила, Кай всегда старался использовать только минимум своих возможностей для победы, даже сейчас. Но теперь противник усилился, поэтому требовалось повысить планку. Мгновение, и вот за спиной Кая уже развивается алый плащ, а свет вокруг тела слегка искажается вместе с пространством. Он наконец слился с двумя старшими духами пространства и меча. Прорва энергии хлынула в его астральное тело. Бой продолжился. Клубы тьмы и вспышки молний снова и снова возникали посреди руин облачной обители. На лице Тирвина вновь появилась улыбка. С тремя младшими элементалями он начал подавлять противника. Его сила, защита и скорость превосходили таковые у Кая, из-за чего тому приходилось постоянно отступать. Вот только чем дольше длился поединок, тем лучше Тирвин понимал, что даже доминируя, толком не может нанести противнику урон. Каждый раз, когда он уже, казалось бы, загнал Кая в угол, тот умудрялся неким образом вывернуться и избежать атаки. В крайнем случае, удары Тирвина натыкались на вовремя сформированную защиту. «Ты издеваешься?» – мысленно зарычал он, насыщая атаки большим количеством ки. Кайджи, казалось, позабыл об атаках, однако на самом деле он просто изучал противника. Не считая толстяка Зиркса, который был слегка безумен и ослаблен глубиной, парень, можно сказать, впервые сражался с таким врагом. Настоящим элементалистом. И хотя Кай мог преодолеть грань ступеней, его противник, так или иначе, все же оставался гением, прожившим как минимум 70 лет. Вот почему требовалось сперва адаптироваться. Вдобавок, у Кая имелась еще одна проблема. Он и сам до конца не знал, насколько силен. За 5 лет он увеличил свою боевую мощь на целый порядок, однако соответствующих противников так и не встретил. Ни Лайтус, ни ученики Небесного Этажа не могли удовлетворить его запросы в силе. Конечно, существовали еще начальные монстры-тираны, которых Кай убивал уже в одиночку. Но такие сражения нельзя было сравнить с поединками против мастеров. Что же касалось полноценных элементалистов, то отыскать подходящих ему попросту не удавалось. Вот и получалось, что Кай банально не знал, на что даже приблизительно может быть способен такой гений, как Тирвин. Поэтому собирался это выяснить прямо в сражении. Бой длился уже более минуты, когда Кай наконец решил пойти в наступление. Избежав атаки Фламберга при помощи техники тела тьмы и тем самым подловив не ожидавшего такого Тирвина, он совершил внезапный выпад клинком. Под удар Кая резко переместился один из щитов противника, заблокировавший атаку, однако это было лишь начало. Покрывшая меч техника темных клинков небытия вспыхнула силой и бурным потоком вырвалась вперед. Щит дрогнул, покрылся трещинами, а затем его оттеснило на полметра назад. Шокированный таким, Тирвин грязно выругался, а затем перенаправил энергию. Электрическая сфера в центре щита засияла еще ярче. Молнии стали отталкивать тьму, уже успевшую разъесть его края. Тирвин приготовился к ответной атаке, как вдруг натиск тьмы исчез, а спину обожгло болью. Инь, частицы меча и пространства стали проникать в плоть, но парень разрушил их. Резко обернувшись и взмахнув оружием, 12-й сын Ниагалы увидел лишь остаточный образ исчезнувшего Кая. В тот же миг боковым зрением он заметил движение справа. Молния моментально ударила туда, но противник вновь переместился. «Что это?» – не мог поверить своему восприятию Тирвин. Аурой он чувствовал, будто вокруг носится сразу несколько врагов. Кай продолжал мелькать вокруг противника, двигаясь все быстрее и быстрее. О такой скорости не мог мечтать даже Лайтус, вот только достигнуть ее было непросто. Ради этого Каю пришлось пожертвовать существенной частью защиты. Он рассеял ледяной доспех и ослабил защитные свойства техники покрова, перенаправив всю эту энергию в технику фантомных шагов. Спина, верх, левый бок, снова спина. Тирвин завертелся, словно юла, стараясь защититься от безумно быстрых атак Кая. Однако на его массивной броне появлялось все больше и больше повреждений, которые не успевали восстанавливаться. Туда вновь ударяли клинки Кая. Не считая спины, раны теперь появлялись еще на груди и ногах Тирвина. К счастью, не слишком глубокие. А вот только сам факт, что заклинатель избивает элементалиста, не слабо бесил последнего. «Надоело!» – выплюнул Тирвин, звонко стукнув кулаками. В этот же миг его броня и уже 2 бесполезных, не поспевающих за Каем щита, разлетелись тысячами осколков. Однако техники не рассеялись, а моментально переформировались. Вокруг Тирвина появилось гигантское облако из усиленных молниями клинков, не превышающих размера ногтя. Каждая частица двигалась со скоростью звука, а все они могли растерзать даже броню низкого качества императорского ранга. Вырвавшись из облака в последнее мгновение его формирования, Кай мельком взглянул на правую ногу. От голени осталось месиво, а стопы и вовсе не было. Впрочем, конечность уже регенерировала с жуткой скоростью, поэтому он больше не обращал на нее внимания. Двигаться эта рана ему не сильно мешала, поскольку все свои движения Кай регулировал не только при помощи мышц, но еще и полем превосходства, а также техникой покрова, где использовались законы пространства. Тирвин замер посреди облака из сотен тысяч миниатюрных клинков. Прикрыв глаза, он расставил руки, с которых сорвались молнии. Однако без определенной цели. Электричество добралось до первых частиц, а затем распространилось по всему облаку. В тот же миг оно начало двигаться с ним в одном ритме, словно став единым живым организмом. Из металлического облака внезапно вырвалось несколько пучков, от которых Кай лишь в последний миг успел уклониться. Вот только после этого они не остановились. Атаки продолжали преследовать цель, а из облака появлялись новые. Взмахнув клинками, Кай послал в металлическое облако два темных серпа, стараясь задеть и приближающиеся атаки. Однако это не помогло. Направляющиеся к парню пучки с тысячами крохотных клинков попросту уклонились. Что же было до облака, то оно вмиг вспыхнуло электричеством, и вперед вырвалась мощнейшая молния, столкнувшаяся с техникой Кая. Оба удара разбились друг о друга. Парень быстро осознал, что даже на максимальной скорости не сумеет долго уклоняться. Подобраться же к Тирвину он теперь не мог. Защита была не настолько хороша. В конце концов, Кай решил вновь повысить планку минимальной силы. В один миг температура в радиусе километра упала до нуля и продолжила стремительно понижаться. Над руинами облачной обители пошел алый снег, в каждой снежинке которого скрывалось небольшое скопление частиц инь и ян. Две противоположные силы готовились в любой момент либо взаимоуничтожиться, сотворив мощный взрыв, либо усилить снежинку, способную по желанию Кая трансформироваться во что угодно. Секунду спустя металлическое облако и алый снег столкнулись.